Ручка двери была бронзовой и тщательно начищенной. Видимо, несмотря на запущенный сад, с содержанием дома эльфы справлялись. Я положил руку на ручку и сказал: «Впусти меня, мэнер рода, по праву наследника, по праву крови и магии». Тотчас же из ручки выскочило что-то острое, я не видел, только ощутил, и в очередной раз укололо меня в многострадальную ладонь. Я почувствовал, как в руке потихоньку собирается кровь, и провел по ручке сверху вниз. Кровавый потек тут же впитался в металл, и дверь распахнулась без всякого скрипа и прочих спецэффектов. Я шагнул в просторный холл с мраморным же камином и наборным мозаичным паркетом и огляделся. Красиво, просторно и без излишней вычурности. В обстановке преобладали бежевые, песочные и коричнево-золотистые тона, а встречавшиеся там и сям черные вкрапления вроде большой напольной вазы или изящных вьющихся узоров на бежевых занавесях только придавали интерьеру строгость и организованность. Передо мной с хлопком появился лигур, тащивший за руку невысокую глазастую домовушку в униформе горничной, коричневом платье, белом кружевном передничке и кружевной же наколке. Домовик поклонился мне и гордо заявил: «Эльфы рода Поттер приветствуют долгожданного наследника, да будет он хорошим хозяином». Домовушка же закивала, пискнула и сделала книксин. Я ее явно пугал до дрожи. Ну да, столько лет бедняжка провела практически в одиночестве, наводя порядок в пустом мэнере и выхаживая своего шилопопого сотоварища. А тут я весь такой из себя красивый в новенькой ритуальной мантии. Регалий наследника у меня пока нет. Сигнус в свое время заставил гоблинов передать ему опись всего имущества из сейфов Поттеров. Но вот комплекта наследника там не было. Сигнус тогда предположил, что комплект остался в мэнере. Дедушка с бабушкой умирать не собирались так быстро и неожиданно. В домике в Годриковой лощине его не было точно. Я слишком хорошо помнил Джеймса в воспоминаниях Петтигрю. Крыс этот момент не упустил бы. А такие вещи обычно носит не снимая. Дракосконни вон обвешаны побрякушками, пардон, артефактами, если и не как новогодние елки, то как что-то крайне близкое. Браслеты, кольца, кулоны на цепочках, в волосах что-то имеется. Конечно, все это рассчитано на детей, не вычурное, не мешающее и не всем заметное, но кто знает, тот поймет. А уж взрослые маги из старых семей, выходя, так сказать, в свет, обвешиваются уже другими артефактами, дорогими, очень красивыми, часто фамильными и старинными. Если взять того же Люциуса, то палочка в трости, это так, выпендреж. Зато я точно знаю, что пара колец у него на пальцах, неотслеживаемые порталы, еще парочка может выпустить ступифа и конфундус, еще одно определяет яды и зелья в воде и напитках, кулон на шее сообщает об отравленном воздухе и выпускает, в случае чего, головной пузырь, серьгакаф в левом ухе защищает от легилименции, браслет на правой руке может наградить невербальным инкарцера, а на левой – обливейтом. И все в том же, крайне человеколюбивом духе. И это не считая лордовских регалий, здоровенной цепи с гербом рода и перстня лорда, которые тоже не без сюрпризов. И это я не все еще игрушки перечислил. В общем, Люциуса можно прибить только прямым попаданием авиабомбы, и то не факт. Странно, почему Джеймс не воспользовался богатейшей коллекцией Поттеров, а ведь там было... Чем защитите его, и Лили, и Гальку? Не похоже это на него, в том, что Джеймс не был шалопаем, смотревшим в рот доброму дедушке, я уже убедился. Так в чем тогда дело? Ладно, об этом придется подумать позже, сейчас нужно продолжать. И я отмел эти мысли, которые пронеслись в голове со скоростью урагана Катрина и громко сказал: «Я, Гарри Джеймс Поттер, наследник Поттер и последний в роду, принимаю Поттер Мэннер под свою руку ввиду особых обстоятельств, известных мне и всем заинтересованным лицам». Где-то в глубине дома что-то глухо хлопнуло, пол явственно тряхнуло, но все успокоилось буквально через секунду. Видимо, мои претензии были признаны справедливыми, поскольку лигур заявил: «Мэннер ждет молодого хозяина. Хозяин готов пройти к камню рода?» «Готов», — ответил я, «но прежде мне нужно пригласить своего отца по магии, а также его родичей, поклявшихся помогать мне, да откроются перед ними двери этого дома». За моей спиной захлопнувшаяся была дверь снова распахнулась, и я, обернувшись, громко сказал: «Войдите с миром и помощью». На пороге показался Сириус, который сделал шаг в холл и произнес: «Мир неизменен, помощь бескорыстна». После этого он уже без опаски подошел ко мне и спросил: «Как ты, Гарри, сможешь? Остается самое главное». Я кивнул. Мандраж потихоньку отступал. Я поверил, что все у меня получится. Так что и впрямь оставался лишь один, последний, шаг, но шаг самый главный. Следом за Сириусом с теми же словами вошли Северус, Регулус и Вальпурга. Последняя огляделась и вздохнула. Совершенно ничего не изменилось. Все, как при твоих дедушке и бабушке, Гарри. Мы старались поддерживать порядок, леди, с достоинством сказал Лигур. Точнее, в этом заслуга Тоффи. Я, в основном, искал наследника. Домовушка, на которую тут же все обратили внимание, смутилась, опустила глаза и затряслась, как осиновый лист. Тоффи, мягко сказал я, не бойся, никто не причинит тебе вреда. Не беспокойтесь, наследник, сказал Лигур. С Тоффи все в порядке. Когда вы примете Мэнор, ей будет лучше. Тогда не будем тянуть, Лигур, сказал я. Время дорого. Перенеси нас к камню рода. Домовик коротко кивнул, щелкнул пальцами. Нет, эльфийская магия, это круто. Уж не знаю, как так получилось, что настолько сильные магические существа не смогли приспособиться к этому миру без подпитки волшебников, но магам здорово повезло, что домовики, преданные слуги, а не враги. После щелчка мы, все вместе, оказались в подземелье Мэнора, прямо перед высокими дверями, окованными бронзой и покрытыми руническими знаками. Ну да, и снова кованые ручки. Придется опять кровушкой делиться. С другой стороны, предки идиотами не были, только кровь Поттеров позволит войти и в Мэнор, и к камню рода. Причем просто нацедить кровушки недостаточно, там какое-то хитрое заклятие, открывающее доступ только тогда, когда наследник жив, здоров, благополучен и находится в полном рассудке. Так что никаких империя не получится. В голове промелькнула мысль, а может, поэтому Гарько в каноне и не смог получить доступ в Мэнор, вот ни в жизнь не поверю, что имея при себе живого, здорового и безоговорочно доверяющего ему наследника всеобщий добрый дедушка не попытался получить доступ к этой элитной недвижимости. Но, видимо, не выгорело. Возможно, поэтому Гарько и был таким нелюбопытным в отношении родни, у Дамблдора ничего не получилось, Гарри он стер память о неудачной попытке, да еще и установку дал, не спрашивать, не интересоваться. То есть, раз у него ничего не вышло, так не доставайся же ты никому. Почему я так подумал? Да потому что удивительное нелюбопытство канонного Гарьки в отношении своих предков меня напрягало. Я прекрасно помнил, еще из прошлой жизни, как пытались найти своих родителей детдомовские дети, как они страстно хотели узнать хоть немного о своем происхождении, как верили в то, что у них найдется родная душа. А Гарько, выросший, фактически, в семейном варианте плохого приюта, ничего узнавать не пытался. Причем он же был достаточно любопытным, ну не полезет нелюбопытный в запретный коридор, не попрется к акромантулам, не будет шляться по ночному Хогвартсу с риском быть застуканным. Так что герой был вполне себе нормальным мальчишкой, достаточно вменяемым, с поправкой на обстоятельства, в которых ему пришлось расти, и достаточно любопытным, чтобы влезать во все, что ему подкидывал бородатый пистолетец волшебного мира, и при этом удовлетвориться. Гарри, ты похож на отца, а глаза у тебя мамины. Не-не, тут явно что-то не так. Мысли эти промелькнули в моей бедовой головушке достаточно быстро, а ноги сами уже несли меня к дверям. Я вновь положил руку на дверную ручку, на сей раз спецэффектов было побольше. Ручка в тот же миг обратилась в змею и вонзила клыки мне в запястье. Вновь потекла кровь, было очень больно, но я все же сумел проскрипеть. Наследник рода пришел. Возьми все, что нужно и впусти меня. Змея тут же убрала клыки, вновь став дверной ручкой, а двери бесшумно распахнулись. Я потряс головой, все-таки потеря крови сказывалась, немного пришел в себя и шагнул в ритуальный зал. Ритуальный зал Поттер Мэннера отличался от уже виденного мной зала Блэков. Внутренне он чем-то напоминал древнеегипетский храм, просторный, с множеством колонн, зрительно уменьшавших его величину. Колонны были толстые, высеченные из черного, белого и кроваво-красного камня. Капители колонн напоминали раскрывшиеся чашечки цветков. В камне были вырезаны узоры и рунические знаки. Кстати, благодаря старому Сигнусу, я уже прилично разбирался в руническом письме, но эти знаки выглядели непонятно и стояли не в тех сочетаниях, которые были мне знакомы. Мы прошли между рядами колонны и оказались перед камнем рода. Это был невзрачный, изъеденный временем, грубо отесанный булыжник, но от него исходила потрясающая сила. Камень рода не спал, он почувствовал родную кровь и сейчас словно тянулся ко мне. А еще я успел разглядеть высеченный на нем знак, круг, треугольник и палочка, знак даров смерти. Ну да, похоже, что версия о том, что Поттеры были потомками Певереллов, нашла свое подтверждение. «Иди к камню», – прошептал Сириус. «Все в порядке. Ты знаешь, что делать. Мы все поддержим тебя. Не бойся, все получится». И я пошел, и только потом заметил, что ступаю прямо по выложенной к камню мозаичной дорожке, а когда дорожка кончилась, и я положил обе руки на камень рода, раздался тонкий, но сильный звук, словно кто-то ударил молоточком по клавише гигантского ксилофона, а потом камень засветился. Засветился десятками светлых точек, словно светодиодный светильник. Я повторил: «Я, Гарри Джеймс Поттер, наследник Поттер и последний в роду, принимаю Поттер Мэнор под свою руку ввиду особых обстоятельств, известных мне и всем заинтересованным лицам». Камень засветился ярче, и я уже было подумал, что расстанусь с очередной порцией кровушки, но на сей раз пронесло. Зато световое шоу набрало силу. Светящиеся точки превратились в разноцветные лучи, эти лучи стали сплетаться вокруг меня, словно кокон. А потом кокон сомкнулся, и меня словно вышвырнуло из тела и куда-то потащило. К горлу подступила тошнота, я прикрыл глаза, а когда открыл снова, то увидел себя совершенно в другом месте. Я сидел на кухне в моей прежней квартире и тупо смотрел на закипающий чайник. Передо мной стоял раскрытый ноутбук с неоконченным фанфиком, в конце последней напечатанной строчки мигал курсор. Что? Мне что, все привиделось? И магазин, и наркоман, и все остальное? Ничего не было. Я вскочил с табуретки, машинально выключил газ под закипевшим чайником и бросился в комнату. Там тоже не изменилось ничего. Диван с брошенным на него пледом, стеллажи с книгами, письменный стол с учебниками, мишка Тедди на тумбочке. Я машинально схватил Топтыгина, прижал к себе и только сейчас отметил, что рука у меня осталась детской. Уж что-что, а свое прежнее тело я помнил прекрасно. Я бросился в ванную. В зеркале отражался я. Я Гарька, в той самой дорогой мантии, растерянно прижимавшей к груди мишку Тедди. А это значит, что мне ничего не привиделось. Я все еще там, в ритуальном зале Поттер Мэнора, а это испытание, о котором говорил Сири. Значит, мне нужно вернуться, иначе не только я останусь пленником этой иллюзии, плохо будет всем, кто пришел со мной. Я подбежал к окну и распахнул его. Странно, пока окно было закрыто, я видел сквозь прозрачное стекло привычный городской пейзаж, но когда я открыл его, то не увидел ничего, кроме клубящейся серой полумглы. То же самое было и с другим окном и с дверью. Черт, что же делать, как вернуться? Геката, испуганно позвал я. Геката, великая, прошу тебя, помоги. Никакого ответа. Я привалился к дверному косяку и сполз по нему на пол. Пиздец, пиздец, пиздец. Неужели все? Нет, не хочу. И вообще, что я тут раскис? Какого хрена? Волшебник я, или кто? И вдруг почувствовал, как тело наполняет упругая сила, сила, которую я не мог, да и не хотел сдерживать. Я вновь распахнул дверь, выставил ладони вперед и направил эту силу прямо в серое ничто. Из ладони ударил поток света, и ничто стало расползаться, крошиться, течь исчезая, словно часы на картине Дали. А потом до меня неожиданно донеслась песня. Группа «Крови на рукаве», мой порядковый номер на рукаве. Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне удачи. Не остаться в этой траве, не остаться в этой траве. Голос был Сириуса, но пел он по-русски, с жутчайшим акцентом, путая и коверкая слова, но это, несомненно, была цеевская группа крови и пел ее Сири. Песню эту крестный выучил еще на острове. Он, кстати, любил петь, правда, репертуар у него был в основном из Битлз, а мне нравилось кино, вот и напел разок. Сириус из русского, само собой, понимал только матерный, ну да, сидение по соседству с Долоховым даром не проходило ни для кого. О русской энергетике Задорнов в свое время говорил совершенно правильно, если бы дементоры умели членораздельно выражаться, то материться выучились бы и они, но ему песни кино понравились, говорил, что у них необычное звучание и сила, словно заклятие какое-то. Группу крови даже выучил, вот, я ему перевел ее на английский, но Сири сказал, что она на английском звучит совсем не так, и вызубрил таки ее на русском. Кстати, он сильно удивился. Откуда у меня знание русского, но у меня, как всегда, была приготовлена универсальная отмазка, грань. Хорошая такая отмазка, все на нее можно списать. Пожелай и мне удачи. Ну, все, раз уж Сири в ритуальном зале концерт устроил, значит и впрямь пора возвращаться. Спасибо вашему дому, пойдем к родному. Этой жизни больше нет, есть другая, и там слишком многое на мне завязано, чтобы я сложил лапки и сдался. Я добавил силы в продолжавший изливаться из рук поток света, а когда серая мгла исчезла, сменившись разноцветным световым потоком, смело шагнул за порог, и тут меня вновь закружило, а когда я опять открыл глаза, то увидел потолок ритуального зала и обеспокоенные лица Блэков и Северуса. «Гарри, ты очнулся, слава Мерлину!» — произнесла Вальпурга. «Я испугалась, что грань заберет тебя на этот раз совсем, ты просто исчезал». «Но тут запел Сири», — ехидно сказал Регулус, — «и ты вновь начал становиться материальным». «Конечно, пришлось немного поделиться с Сири силой, пока он вытаскивал тебя, но Мэннер тебя принял. Все в порядке». С помощью Сири я поднялся на ноги и повернулся к камню рода. Камень изменился, теперь он не выглядел древним, изъеденным временем булыжником. Нет, теперь это был словно светящийся изнутри золотистый мрамор. А еще в легком полумраке я увидел, как между рядами колонн прошли чуть светящиеся тени, мужчины и женщины в мантиях и старинных одеждах. Они все улыбались мне, махали руками, подбадривая, и исчезали. Последними были трое. Растрепанный молодой мужчина в очках, красивая юная женщина и маленький вихрастый мальчик. В отличие от остальных теней, они оказались рядом со мной, и я ощутил их прикосновения, легкие, почти невесомые. «Живи», — сказал Джеймс, — «и закончи то, что у нас не получилось». «Живи», — сказала Лили, — «и постарайся стать счастливым». «Живи», — прошептал Гарри, — «ты живешь за всех нас, пусть у тебя все получится. И не расстраивайся, мне хорошо с мамой и папой». И тут появился гигантский белогривый, с чуть светящейся шерстью, единорог. Он наклонил голову и коснулся моего плеча мягкими губами, а потом у меня в голове прозвучало: «Живи и возроди мой род, малыш Гарри, не плачь о мертвых, позаботься о живых, так и все потерянное к тебе вернется». А потом Лили посадила Гарри на спину единорога, малыш счастливо рассмеялся, и они растаяли, все трое. «Вы видели?» – прошептал я, обернувшись к остальным. «Тебя признал покровитель рода», — кивнула Вальпурга. «Не думала, что когда-нибудь увижу такое, в таком возрасте. Но я видел еще маму, папу и...» Я чуть было не сказал Гарри, но осекся, а Регулус понимающе кивнул. «Ты и других Поттеров видел, правда? Увы, но нам это не дано, мы не Поттеры, они показались только тебе». «С ума сойти», — пробормотал я, прежде чем вырубиться снова. «Блин, единорог. Чувствую себя Корвином из Эмбера. Я тогда и не знал, с чем столкнусь, когда открою глаза». Гарько вспоминает хроники Эмбера Роджера Желязны. Матерью Оберона, отца Корвина и других принцев Эмбера была единорог. Комментарий к глава 107, в которой герой становится владельцем элитной недвижимости в тихом районе Сильгака Флюциуса. https://cs1levimaster.ru/storage7b40169e1c784f18f895fcd5b2f9e8sg Украшения кафе Елфийские ушки Золотой лес JPG. Дверная ручка в форме змей. https://vintayru.vadata.publits.shop.products.26661.66.120.126.120.190.152.090.200.JPG. Ритуальный зал Поттер Мэннер, если поменять типично древнеегипетскую атрибутику. https://1.1.zamme.b5580.80.85.052.yugra.800.600.JPG. Тень Лили. https://knacenter.storage.hatas1/644.022.gif. Единорог. https://globus.ru/imagica/catalog/41.8.201.1024.1024.jpg. Мои дорогие, огромная благодарность всем, кто оказал автору помощь. У меня просто нет слов. http://tot58fbimagisindex207%20 благодарность JPG. Глава 108, в которой герой влипает черт знает во что. Впрочем, как обычно, очнулся я от того, что меня кто-то лупил по щекам со всей дури, приводя в чувство. «Сири», — пробормотал я, — «давай без фанатизма, со мной все в порядке». «Какой я тебе, Сири, щенок?» — рявкнул грубый мужской голос. «Открывай глаза, приехали, и не прикидывайся, гаденыш, такие штуки со мной не пройдут». «Что, о, это кто ж такой борзый тут?» Я открыл глаза, и мне тут же захотелось потерять сознание снова, потому как я полусидел на скамье в довольно-таки хлипкого вида шлюпке, скованный по рукам и ногам, а приводил меня в чувство здоровенный мужик в бордовой мантии и дурацком головном уборе, что-то типа четырехугольной бордовой тюбетейки такого же цвета. А прямо передо мной на скале высился жутковатый, угольно-черного цвета замок, одним своим видом вызывавший тоску и отчаяние. Азкабан, что ли? А мужик, Аврор, и каким это образом меня сюда занесло? Неужели нашу теплую компанию каким-то образом застукали за насквозь незаконной деятельностью и... А что и? Арестовали и сразу же припроводили в Азкабан? А почему я не помню ничего? Ну вообще ничего, и что с остальными? Почему я совершенно один? Что вообще происходит-то? Вставай! Дернул меня за плечо Аврор. Нечего прикидываться. Когда убивал, не прикидывался. Блин, кого это я убить успел? Когда? Почему? Очень хотелось задать все эти вопросы, но Аврор не выглядел человеком, который жаждет поделиться информацией. Скорее, наоборот, он смотрел на меня с брезгливостью, как на полураздавленного таракана. Чем это я успел настолько провиниться? Поэтому я постарался успокоить метущийся рассудок, решил, что самое главное для меня – это информация, а посему мне лучше не вступать в бесполезные дискуссии, а подчиниться и попробовать хоть что-то разузнать втихую. Я кое-как поднялся на ноги, поправил скованными руками сползающие с носа очки и не без труда выбрался на причал, на котором нас дожидались еще несколько мужчин в форменных коричневых мантиях с угрюмыми лицами. «Охуели вы в своем аврорате, Джонс?» — мрачно сказал тот, что стоял впереди остальных. «Вы зачем сюда мальчишку привезли? Он же загнется через неделю. Это не мальчишка», — ледяным тоном процедил Аврор Джонс. «Это убийца, осужденный Визингамотом, комендант Мастерсон. Что бы он там ни натворил, не отменяет того факта, что ему 14 лет», — еще более холодно отозвался помянутый комендант. «Несовершеннолетних нельзя приговаривать к заключению в Азкабане. Я отказываюсь принимать этого заключенного. Пусть Визингамот ищет другое решение, я не собираюсь участвовать в этих играх, и мне похер ваша гнилая политика. Поттер, несовершеннолетний, и делать ему здесь нечего. Не имеете права отказывать Визингамоту». Почти взвизгнул Аврор удивительно бабьим для его комплекции голосом. «Да», — ехидно спросил комендант, — «а что твой Визингамот мне сделает? В Азкабан отправит? Так я, вроде, уже и так здесь. А во суровый мужик, уважаю. А что он там про возраст сказал? Мне 14 лет, бред собачий, мне 10, и я даже в Хогвартс еще не пошел. Или пошел, и огромный кусок моей памяти исчез не просто так, а под влиянием мощного обливейта. Стоп, 14. 14. Блять, это меня что, в кубок огня занесло, и все пошло по канону, а убил? Я убил Седрика Дидгари, точнее, его убил Петтигрю на кладбище, перед воскрешением Волдеморта, а обвинили в этом Гарри Поттера, то есть меня, не канон, но, читал я в фанфиках про такие повороты, но никак не думал, что сам окажусь в таком положении, и если меня настиг этот дурной сюжетный выверт, то где все остальные? Или меня сюда безвозвратно занесло? Высшие силы решили, что у меня слишком уж ладненько все получается и решили подредактировать судьбу. Осознание того, что все мои усилия на смарку, и все, ну почти все, кто мне близок и дорог, либо мертвы, либо находятся под контролем великого светоча Британии, чуть не заставило меня взвыть. К тому же я не чувствовал привычного отклика собственной силы, и это пугало до дрожи. Однако в какой-то момент страх перешел в злость, и я холодно подумал, что долго в этом поганом месте не задержусь. Мне нужно вернуться и спасти хотя бы то, что можно спасти, или отомстить. Это уж как получится. Конни. Неожиданно прошило сознание отчаянная мысль. Конни, если мои первоначальные мысли верны, то в этой реальности его больше нет. А Люциус уже присоединился к пожирателям. А Северус? Северус. Он должен быть в Хогвартсе, как и Драко. Вальпурга мертва, Сириус спивается на Гримма, Регулус мертв, Томми, Дадли. Что с ними? Что с Дурслями? Неужели они стали канонной мерзостной семейкой? Нет, нет, нет. Я должен все исправить. Должен вернуться. Геката. Я вновь поправил обеими руками сползающие очки, а Аврор между тем продолжал втолковывать коменданту, что он должен меня принять. Пацан в турнире трех волшебников участвовал? Участвовал. В нем по закону могут участвовать только совершеннолетние, значит... Произошла это как ее автоматическая досрочная эмансипация. Он теперь считается совершеннолетним. Вон, читайте, комендант, в документах все прописано. В Визингамоте тоже не дураки сидят, все учли. Комендант, брезгливо сморщившись, принял бумаги, молча прочитал их и мрачно сказал: «Все верно. По закону я обязан принять заключенного. Катись, Джонс, видеть не могу дольше положенного твою гнусную рожу». Аврор не стал отвечать, забрался в лодку, махнул палочкой. Лодка развернулась и стала медленно удаляться от острова, а я вновь поправил очки, стараясь прикоснуться к груди, чтобы нащупать амулет Гекаты. И тут меня ждал еще один сюрприз. Амулета не было. Комендант сделал мне знак следовать за собой, один из тюремщиков легонько, без фанатизма, подтолкнул в спину, и я молча поплелся за ним. Сказать, что я был оглушен и раздавлен, значит, ничего не сказать. Без амулета Гекаты дементоры выпьют меня досуха за один присест, и я быстренько превращусь в пускающий слюни овощ. Я прекрасно помнил, как реагировал на дементоров канонный Поттер. Вот это подстава. Просто подстава подстав. Мой путь до камеры прошел как в тумане. Нет, я послушно следовал за тюремщиком, едва ли замечая окружающую обстановку. Шок от произошедшего едва не накрыл меня с головой, и опомнился я, только оказавшись в камере. Тюремщик, сопровождавший меня, бросил на топчан два грубых серых одеяла, поставил на стол глиняный кувшин с водой, подтолкнул меня в направлении топчана и ушел, напоследок взглянув с некоторым сочувствием. Я послушно уселся на топчан, огляделся. Что ж, камера, как камера. Серые стены из грубого камня, небольшое окошечко под самым потолком, деревянный стол из досок, табурет, уже помянутый топчан. Из всех удобств, дыра в полу. Не совсем уж концлагерь, но и не курорт однозначно. Минимализм, так сказать. Господи, бедный Сири, как он в таких условиях не спятил через месяц. Двери, как таковой, у камеры не было. Ее заменяла решетка, запертая на пудовый замок. В самой решетке было маленькое, зарешеченное же окошечко, чтобы передавать пищу, видимо. Сам же коридор был освещен не слишком ярко, но постоянно горящими факелами, что не особо разгоняло подкрадывающуюся тьму, а делало ее еще более густой и осязаемой, хоть ножом режь. Прямо напротив моей была другая камера, похоже, пустая. Во всяком случае, я не заметил там никакого движения. Из других камер тоже не доносилось ни звука, и мне на минуту показалось, что я нахожусь в огромном склепе, заживо похороненный по чьей-то злой воле. Впрочем, почему показалось? Я здесь явно должен был откинуть тапки, да и воля была понятна чья. Постепенно меня стало знобить, я машинально взял одно одеяло и накинул на плечи, вновь поправил сползающие очки, в которых видел не слишком хорошо, а потом меня вдруг пронзила одна странная мысль, а почему я, собственно, в очках? С того момента, когда я попал в этот мир, зрение у меня было хорошее, а это значит, и я стал лихорадочно ощупывать себя. Да, тело было таким тощим, словно я и впрямь все эти годы прожил в Дурсикабане. Худые руки, болтающиеся мешком одежда, шрам на лбу, а ведь у меня он практически зажил и был незаметен. Я торопливо снял очки и с облегчением обнаружил, что видеть стал куда лучше. Неужели меня из моей реальности каким-то образом вновь забросило в канонного, точнее вот такого фанонного Поттера? Блять, повезло, как утопленнику, что тут скажешь. И что теперь делать? Смогу ли я вернуться из этой реальности в свою или... Я треснул кулаком по стене, и боль в костяшках словно пробудила меня. Никаких или. Я вернусь. Но сначала мне нужно понять, что вообще здесь творится. А для этого нужно не ныть и не жалеть себя, а проверить свои возможности. Пусть тельце у меня не особо сильное, да и с магией непонятно что, но мои знания остались при мне, и они магия, я надеюсь, тоже. Канонный Сири дал деру в облике пса, а я попробую провернуть этот же трюк. Мне нужно добраться до так и стоящего пустым Поттерменера, именно с этого момента началось все это безумие, и попытаться все исправить. Да, именно так. Придя таким образом к консенсусу с самим собой и обретя некое душевное равновесие, я поджал под себя ноги, укутался в одеяло поплотнее и погрузился в рассматривание собственного магического ядра. К моему удивлению, это получилось, но вот состояние ядра меня не порадовало. Здешний Гарько, видимо, не смог преодолеть ограничители, замедлявшие рост и силу, и они сейчас напоминали больших черных пиявок, присосавшихся к ядру. Но силы у этого Поттера было достаточно, просто он ими пользоваться не умел. Ничего, я знал, что делать. Ограничители, говорите, вот ими и займемся. И на какое-то время окружающая отвратительная реальность перестала для меня существовать. А когда я в очередной раз открыл глаза, то чувствовал себя уже не в пример лучше. Я проверил состояние ядра и радостно улыбнулся. Два ограничителя из трех испарились, словно их и не было. Третий потихонечку подтаивал, словно грязный сугроб на мартовском солнышке. Так уже лучше. Тут меня настиг зов природы, и я, поморщившись, подошел к дыре в полу. Воняло оттуда гадостно, и я, на автомате, наложил чары очистки воздуха. Камера заполнилась приятным запахом сирени, а я хлопнул себя по лбу. Получилось. Похоже, невербальная магия слушается меня теперь, после снятия ограничителей, как прежде. Интересно, отслеживается это или нет. И, кстати, что ж с меня оковы-то не сняли? Они явно с секретом. В чем секретик, господа? Я вгляделся в оковы и фыркнул. Простенькие плетения должны были удержать анимага от перекидывания в звериную форму. ПФФ. Это даже не смешно, как они там называются. Касрб-2, кандалы антимагические стандартные расширенного действия, вторая модель. С ними меня Сири научил справляться на раз-два. Но это значит, что я и здесь анимаг. И какая же падла меня сдала. Хотя нет, не факт, эта дрянь направлена на то, чтобы высасывать силу мага, их действие на анимагов, побочный эффект. Ладно, а если и так, мне как-то не хочется с магическим истощением валяться после визита наших общих друзей в стильных балахончиках. Я сосредоточился и вытолкнул часть силы, стирая простенькие заклятия, активировавшие оковы, но замки открывать не стал. Зачем? Теперь оковы не активны, я от них избавлюсь одним щелчком, а тюремщикам этого знать не надобно. Лишние знания, лишняя печаль, знаете ли. Затем я аккуратно перетряхнул постель, накрыл ее одним из одеял, из второго вдруг выпала маленькая шоколадка. Неожиданно. Либо кто-то из тюремщиков мне сочувствует, не все же в волшебном мире идиоты, либо это часть игры. Честно говоря, не хотелось бы. Есть захотелось со страшной силой, а еще мучило ощущение немытого тела, поэтому я быстренько наложил на себя очищающие чары, еще одним заклятием починил и чуть уменьшил одежду. Стало легче. Нет, все-таки я чистюля. И никогда не понимал киношную Беллу, которая до конца киносаги ошивалась почти в тех же лохмотьях, в которых бежала из Азкабана. Нет, я все понимаю, чокнутая, все дела. Но она же женщина-леди, блин. И так опуститься. Бейрер. Шоколадку я спрятал под одеяло, накинул второе одеяло на плечи и, услышав в коридоре какое-то движение, устроился на топчине, поджав под себя ноги и уронив голову на грудь. «Оставь меня, старушка, я в печали!» Звякнула решетка, голос тюремщика произнес. «Заключенный Поттер, завтрак!» «Да побыстрее, больно мне охота вас, господ, по часу дожидаться!» Но голос был не сердитый, так сторожевая собака, охраняя дом, полаивает периодически, для порядку. Я молча встал, подошел к двери и забрал поднос с деревянной тарелкой чего-то невнятного и металлическую кружку с питьем. Мне даже не нужно было принюхиваться особо, чтобы понять, у здешней еды было только одно хорошее качество. Она была горячей. На этом все. Тюремщик вновь звякнул ключами за моей спиной и бесшумно удалился, а я снял с подноса тарелку и поставил ее на стол. Поднос был накрыт старой газетой, а во, кажется, кто-то не хочет, чтобы я плавал в информационном вакууме. Сейчас глянем. Я задумчиво попробовал варево, вкус, как я и предполагал, был мерзопакостный, но я молча съел все, запил жидким несладким чаем из кружки, под шоколадку пошло вполне себе ничего, я решил, что если кто-то и будет травить меня зельями, то вполне может это сделать и через еду с питьем, и развернул газету. Мда, ожидаемо. Статья обо мне за авторством небезызвестной Риты Скитер именовалась «Мальчик, который выжил», «Новый темный лорд», и пересказывала события турнира трех, пардон, четырех волшебников. Ничего неожиданного, все по канону вплоть до описания эпичного возвращения Гарьки с кубком, трупом Седрика Дитгари и воплем. Темный лорд вернулся. Придурок малолетний, убил бы. Только вот дальше все пошло не по канону. Отец покойного Седрика, Амос Дитгари, тут же заявил, что четвертый чемпион виновен в смерти его родной кровинушки, Дамблдор, что характерно, вступаться за меня не стал, и меня тут же повязали и припроводили в Аврарат. А там подоспел и суд, скорый, но справедливый, признавший меня виновным по всем пунктам и приговоривший к 25 годам на предпоследнем уровне Азкабана. Я фигею, дорогая редакция. Тем более, что никаких данных о том, что мне давали веритасерум или подвергали легилименции, не было. То есть, история с Сири повторилась почти один в один, с той только разницей, что я не вопил о своей виновности, а в течение всего суда выглядел подавленным из-за срыва собственных темных планов. Что характерно, подробности моих злодейств не раскрывались, были только туманные и малопонятные намеки на гибель от рук озверевшего героя несчастного преподавателя, видимо, имелся в виду кверелу и натравливание на беззащитных учеников агрессивного реликтового животного. Видимо, тут шел толстый намек на Василиска. Да, логика умерла в муках, но разве волшебному миру знакомо такое понятие, как логика? Кстати, свое имя я бросил в кубок сам, и не просто так, а с целью прославиться и завоевать побольше сторонников. Как говорила одна моя невоспитанная знакомая, это уже не секс, а натуральное блядство. И за это дерьмо я, по идее, должен был идти умирать. Я отложил газету, вдохнул, выдохнул, сосчитал до 10 и решил продолжить это мерзкое, но занимательное чтение. Так, затем шло поливание грязью несчастного меня, то есть здешнего Гарьки, новые обвинения в тщеславии, сумасшествии и стремлении заполучить вожделенный приз, аж целую 1000 галлеонов. Усраться, как круто. А учитывая даже ту сумму, что имелось в Гарькином ученическом сейфе, так и просто смешно. А потом шел комментарий убитого горем отца Амоса Дидгари, обвинявший меня в зависти и алчности, комментарий Рональда Уизли. Он давно понял, что с Гарри что-то не так, и пытался предостеречь от необдуманных поступков, но не знал, сука, что все зашло так далеко, и что я решил снискать славу нового темного лорда. Вишенкой на торте всего этого бреда было интервью с директором школы Хогвартса Пефп Дамблдором, состоявшее из намеков, полунамеков и откровенной лжи, да так круто замешанной, что любому прочитавшему это интервью становилось понятно, кто корень зла в магической Британии. Гарри Поттер, само собой, кто ж еще? И да, провозглашался новый избранный, Невилл Лонгботтом. Печально. И это могло значить только одно: у героя вдруг проснулась думалка, и он перестал быть послушной пешкой. Вот эту пешку и задвинули, чтобы потом извлечь из коробки, связать обетами и бросить в пекло. Ах вы, суки! Единственное, что радовало, что пророк не напечатал интервью ни с Гермионой, ни с Невиллом, ни с Джинни. Более того, на колдографии, где добрый дедушка отечески обнимал за плечи нового героя, Невилл выглядел хмурым, подавленным и прятал взгляд. Может, все не так уж плохо? Я аккуратно свернул газету, спрятал ее за пазуху, вежливо поблагодарил явившегося за посудой тюремщика, на что тот пробормотал: ляг, что ли, сейчас эти твари налетят. А ну да, сегодня и ежедневно, визит дементоров в камеру к несостоявшемуся герою. Ладно, поглядим. Плохи, боюсь, мои дела. Хотя, меня что, зря Северус закрываться учил? Интересно, получится ли на сей раз? И когда у решетки замаячила мерзостная серая тень в лохмотьях с пустотой вместо лица, я закрыл глаза и нырнул внутрь, в убежище. Как там Северус говорил, как сейчас помню: ты можешь построить у себя в уме убежище, Гарри. Вспомни счастливый день своей жизни, вспомни во всех подробностях и закольцуй его в своих воспоминаниях, чтобы он длился и длился. Кольцо совершенно, в нем нет ни начала, ни конца, ни выхода, ни входа. Туда нет хода никому. Но есть одна большая опасность: нырнув в убежище, ты можешь остаться в нем навсегда. Поэтому нужен сигнал, который тебя вернет через несколько часов. Лично у меня это будильник. Будильник? Переспросил тогда я. Ну да, обычный магловский будильник. Заведи его, а когда он зазвонит, значит, тебе пора покидать убежище. Помнится, я тогда представил себе парк Малфой Мэннера и Драко Сконни. Только вместо будильника у меня был валяющийся в траве под дубом мобильник, который по истечении 3 часов начинал вопить отвратным голосом: небоскребы, небоскребы, а я маленький такой. Вроде бы получалось. Только вот получится ли здесь? Я еще успел почувствовать смертельный холод от приближающейся ко мне твари, а через мгновение оказался на мягкой траве под раскидистым дубом. Поблизости бродил белоснежный павлин и орал противным голосом. Уф, получилось. Действительно, Малфой Мэннер. Привычно дернув птичку за хвост, отчего она заткнулась, я громко позвал: Драко, Конни. И тут же сверху ко мне спикировали на метлах близнецы и бросились меня обнимать. Ох, как же я, оказывается, соскучился по ним. И пусть это не настоящие малфойоныши, а проекции, созданные моим воображением, я все равно был рад. Так что время пролетело незаметно, и когда мобильник завопил: небоскребы, небоскребы, а я маленький такой, мы вздрогнули все. Это значит, что тебе пора? Тихо спросил Конни. «Пора», — согласился я. Малфойёныши сникли. «Возвращайся», — прошептал Драко. И тут я открыл глаза. Честно говоря, я очень надеялся, что нахожусь в Блэк Мэннере, и меня сейчас обнимет Сири, но видно не судьба. Очнулся я в той же камере, надо мной склонился озабоченный тюремщик. «Мистер Поттер, вы живы?» «Не совсем», — проинформировал я его. «Еще одна такая процедура, и я точно коньки отброшу. Нахождение вас на этом уровне утверждено визингомотом», — вздохнул тюремщик. «Комендант Мастерсон хотел перевести вас повыше, но не преуспел. Ниже находятся только пожиратели смерти. А здесь кто? Никого, кроме вас», — мрачно ответил тюремщик. «Этот уровень пуст. Все остальные заключенные находятся выше. Спасибо дорогому визингомоту за наше счастливое детство», — удружил. Тюремщик сделал вид, что поправляет на мне одеяло, и незаметно сунул мне что-то в руку. «Я не верю», — пробормотал он одними губами. «Никто из наших не верит. Уж мы-то здесь насмотрелись на преступников». Потом он сделал шаг назад и громко крикнул. «К вам, посетитель, мистер Поттер. Постарайтесь прийти в себя». Я принял вид лихой и придурковатый и уставился в угол остановившимися глазами. «Пусть визитер думает, что я не в себе». Одно мгновение я думал, не пустить ли ниточку слюны изо рта, но потом решил, что это уже будет перебор. Тюремщик отворил решетку и в камеру вошел, да кто бы сомневался, АПФ, Дамблдор собственной наисветлейшей персоной. Борода белоснежная, волосок к волоску, ухоженная, мантия мягкая, дорогая, как обычно, вырвиглазной расцветки, колокольчики в бороде и еще откуда-то запах свежей выпечки. Аж в животе заурчало, но я сдержал недостойный порыв, смерил Дамблдора холодным взглядом и гордо выпрямился, перекинув конец одеяла через плечо, как Тиберий Гракх, тогу народного трибуна. «Гарри, мальчик мой», — начал Дамблдор, — «как мне жаль, что ты сбился с пути». «С чего?» — спросил я. «С пути света», — пафосно провозгласил старый пройдоха. «Этот несчастный мальчик, павший жертвой твоей зависти». В ответ я только некультурно заржал. «Директор, вы же легилимент. Кто вам мешал взять у меня воспоминания? Тогда бы все министерство узнало, чьей жертвой пал бедняга Седрик, да и воскрешение Волди не было бы таким огромным вопросом. Так что не нужно мне сейчас байки травить, все равно не поверю». На лице Дамблдора отразилось недоумение. Видимо, его карманный герой так себя не вел никогда. А потом он вдруг испуганно, но испуг лично мне казался несколько наигранным, произнес: «Том, неужели ты сумел захватить эту невинную душу?» «Угу», — ответил я, — «тут нас много, и Том, и Геллерт, и Ариан. Привет не передать». Дамблдор попятился, как заблудившийся полтергейст от охотника за привидениями. «Ты не можешь этого знать, исчадье». И он торопливо попятился и выскочил из камеры, не обращая внимания на мой вежливый вопрос. «Так вы зачем приходили, директор? Если на чай, то чай здесь херовый. Может быть, мне стоило быть повежливее, но любезничать с этим гадом бородатым я не собирался. Тем более, что время моего нахождения в этом мире начинает потихоньку истекать. Появилось у меня такое чувство, и мне реально надо в здешний Поттер Мэннер. И чем скорее, тем лучше. А не магия мне в помощь». И я молча взглянул вверх, в зарешеченное окошечко, за которым гуляли свинцовые тучи и сеялся мелкий дождик, и прошептал одними губами: «Я вернусь». Комментарий к глава 108, в которой герой влипает черт знает во что. Впрочем, как обычно, Азкабан. http://www.mindmix.ru/03/48/430/87/8536/387/5487/F981/410/C01/EPEC https://fanparty.ru/fanslups/harrypotter/gallery/1148430/harrypotter.jpg Камера. http://1bpblogspot.com-1wlg3b3fkids.0dn8guvyy4x56-67j6600yaleplay014epic Сириус в Азкабане. http://99bionru.eviva.ru.data.pht/84/84c/957/74324/7a7dfdb269jpg Примерно так выглядит здешний Гарри. HTTP и Magis 5 фанпопцом и Magit Hotas 28 400 000 Harry Potter Hegelden Boy Bugs Molly Charsters 28 487 776 541 801 JPG. Глава 109, в которой герой проводит время в хорошей компании. Товарищи, автор с перепугу так расписался, что историю эпичного возвращения Гарьки в родные пенаты пришлось разделить на две главы. Учитывая комментарий к прошлой главе, автор запасся валерьянкой и окружил себя котами и кофе. Так что все, можете критиковать спокойно. Бежать я решил нынче же, почему-то меня просто пробивало на предчувствие, что не стоит задерживаться в Азкабане. Иначе я навсегда останусь в этой реальности и в этом теле. А мне не хотелось оставаться в мире, в котором не было тех, кто успел стать мне дорог. И тут у меня возник справедливый вопрос. Ладно, в первый раз Гарри практически убили и его место занял я. А сейчас, где оригинальный Поттер? И я вновь погрузился в задумчивое созерцание собственного внутреннего мира. Ага, вот оно что. Здесь Поттер, здесь. Только вот у него, похоже, та же техника, что и у меня. Парень сотворил себе убежище и ушел туда. Неудивительно, если учесть, сколько всего на него навалилось. Что бы там ни пел Аврор Джонсон о досрочной эмансипации, здешний Гарри явно не был взрослым. Но о хрупкости и ранимости подростковой психики ни Дамблдор, ни все остальные действующие лица явно не думали. И если я это тело не покину в ближайшее время, то здешний Гарри никак не сможет вернуться, так что план действий остается прежним – тикать и добраться до Поттерменора. А уж там, у Камня Рода, думаю, единорог сможет вернуть меня обратно, да и оригинального Поттера из убежища вытащить. И теперь мне понятно, что случилось. Теория множественности миров во всей красе. Покровителю рода Поттер явно не нравилось то, к чему привела здешняя канонно-фанонная история. А тут я к родовому камню пришел. Покровитель рода, по идее, должен быть связан со всеми мирами. Нет, вот и закинуло меня в тушку здешнего Поттера, который от всех свалившихся на него потрясений просто ушел глубоко в себя и возвращаться не собирался. Не могу сказать, что осуждаю его, по мне так смерть Седрика Дигори, это уже перебор, а уж суд, предательство того, кому доверял, и Азкабан. Тут поневоле будешь искать уход из реальности. Вот здешний Поттер исправился, как мог, интуитивно, ага, балбес. И самое поганое, что его из убежища хрен выковыришь, а значит, вся петрушка с Мэннером опять предстоит именно мне, только вот на этот раз у меня не будет поддержки в виде Блэков и Сева. Хреновато, господа. Единственная надежда на то, что покровитель рода вытащит здешнего Гарьку из убежища животворящим пенделем и вернет меня обратно. Больше мне надеяться ни на что. А если не получится, даже не знаю, что буду делать. Слиняю, наверное. Этой реальности я ничем не обязан. Близких здесь у меня нет, разве что стоит узнать, что там с Сири и Севом. Но это на крайний случай. Чудно, простенько и со вкусом. А простые планы осечек не дают. Ну, как правило, я вернулся в реальность и огляделся. Ничего и никого, тюремщики явно не горели желанием посещать этот уровень, а от отсутствия интереса дементоров к моей персоне я не скучал. Может, они вообще ко мне залетать не будут, если в первый раз им ничего не обломилось? Слишком хорошо, чтобы оказаться правдой, а значит мне нужно дождаться дементоров, а уже потом попробовать перекинуться и сбежать. Рыси, кстати, неплохо плавают, к тому же, добрался же как-то истощенный 12-летним заключением Блэк до берега, значит, и я смогу, у меня просто нет другого выхода, а пока стоит попробовать все-таки добраться до здешнего Гарри. И да, если он крестраж, то где вторая сущность? Что-то я ничего постороннего, кроме Гарькиного убежища, не заметил. Я вновь нырнул внутрь и внимательнейшим образом исследовал там все. Последние ограничители стайл, ядро, как ни странно, стало выправляться. Почему странно? А потому что Азкабан, по идее, этакий замок-вампир, выпивающий силы из заключенных. А этому тельцу все на пользу, даже отвратительная местная еда. Из чего бы это? Как реагировал канонный Поттер на дементоров, я уже упоминал, по идее. И я в этом теле должен валяться на койке без сил, а мне вполне себе так неплохо. Или все дело в снятых ограничителях, и тут я хлопнул себя по лбу. Нет, я реально идиот. Некромантия, то есть магия смерти. Раз уж к ней у меня есть склонность, так и у этого Поттера точно имеется. А ядру пофиг, от какой силы подпитываться, лишь бы была сродственная его собственной. Видимо, это еще одна причина наложенных на Гарьку ограничителей, Не может же герой света быть некромантом, фу-у-у. Отсюда и реакция героя на дементоров. Ограничители мешали почувствовать сродство силы. А дементоры-то чувствовали и реагировали соответственно. Такой лакомый кусочек, некромант, который за себя постоять не может. То есть дементоры такой интерес к Поттеру проявляли из-за того же самого, сродства силы. Других-то некромантов в Англии практически не осталось, хвала мудрой политике Министерства магии. И поэтому дементоры поклонялись Волдику. Вот не верю я, чтобы у него не было склонности к некромантии, с его-то подвигами. То есть, получается, что министерство контролировало дементоров только потому, что у них имелся какой-то артефакт той же самой некроманской направленности, а когда появился живой, ну, относительно живой, не будем придираться к словам носитель похожей силы, наши балахонистые друзья задрали лапки и поступили в его полное распоряжение. К тому же, внешний вид лорда тьмы к тому времени говорил сам за себя, и я вполне согласен с теми авторами фанфиков, кто высказывался в том духе, что Волдеморт не воскрес, он просто стал высшей нежитью, личим, то есть, ох, Том-Том, что ж ты с собой сделал, ладно, поплачу над судьбой здешнего полета смерти, когда будет время, а сейчас мне в маковку пришла очередная блестящая идея, раз уж эти твари, дементоры в смысле, так тянутся ко мне, то почему не устроить побег с их помощью, я-то, в отличие от здешнего Гарьки, кое-что знаю и умею. И тут у меня возникло странное такое ощущение, словно кто-то прикасался нет, не к телу, к мыслям чем-то тонким и холодным, не пытался ворваться или взломать, просто привлекал внимание, блин, ну просто проходной двор какой-то, даже в Азкабане не отдохнешь, я открыл глаза, ну да, ожидаемо, прямо передо мной парила безликая фигура в капюшоне и развивающемся без всякого ветра плаще, интересно, канонный с ней Пидею с развивающейся мантией у дементоров подсмотрел, больно уж похоже. Я задумчиво разглядывал парящую прямо перед лицом тварь, не испытывая при этом никаких неприятных ощущений, а поэтому не дергался. Тварь, тоже. Некоторое время мы играли в гляделки, если это выражение применимо к существу без лица. Первым не выдержал дементор. Раздалось отвратительное сипение, очень похожее на звук, который издавала маска Дарта Вейдера, которая затем трансформировалась в слова «Тебе нужна помощь, детеныш, а, выпал в осадок я, тебе нужна помощь», терпеливо повторил дементор. «Хорошая еда, лекарство, могу помочь». «Почему ты решил мне помогать?» – удивился я. «Не я, мы все», – помедлив отозвался дементор. «Ты можешь ждать свободу, нам всем, апа, все чудесотее и чудесотее. А что, почему бы пацанам не помочь? Они здесь явно не от хорошей жизни». Как это там крик ястреба мне говорил, насильно привязанные сущности, они сами не местные, какой-то могущественный маг призвал и привязал к этому конкретному месту. Относительную свободу беднягам давал только артефакт или сильный маг со склонностью к некромантии, только тогда они могли перемещаться от территории островка, иначе, с такой-то склонностью к энергетическому вампиризму всех здешних магов уже бы выпили. И вампирит они не от хорошей жизни, а от того, что им здешняя энергетика не подходит, только такие тонкие чувства, как радость, счастье, любовь способны поддерживать в них некое подобие жизни. Отсюда их нехороший внешний вид, болеют, бедолаги, вырождаются. «Я так понимаю, вы не из этого мира?» – спросил я. «Мне трудно издавать звуки», – отозвался дементор. «Откройся, я передам, вреда не причиню». Я сосредоточился и нащупал мысленно отправленную дементором картинку. Точнее этакий пакет картинок, в общих чертах подтверждавший мою версию. Да, маг, выстроивший этот замок, был некромантом, но это еще полбеды. Хуже то, что он был жутким мизантропом и, прожив долгие годы, разочаровался до полной ненависти и в магах, и в маглах, и совершенно никого не хотел видеть. Вот и призвал себе из другого мира идеальных сторожей, тамошнюю разновидность энергетических вампиров, питавшихся тонкими душевными материями и не причинявших своему миру особого вреда. Более того, в том мире предки дементоров вообще были симбиантами с другой разумной расой, только вот как и почему, я не особенно понял. У моего собеседника сведения об этом было слишком мало, только какие-то общие знания. Так вот, маг вызвал дементоров, а чтобы слушались, насильно привязал их к Азкабану. А потом, когда его мизантропия стала вообще несовместима с жизнью, взял да и помер, а дементоры остались, а наследник, дальний родственник, никакой склонностью к некромантии не обладал и с радостью бросил выморочное наследство. Дементоры же остались на островке и жутко страдали, привычной пищи, которой их обеспечивал некромант, не было, так что когда в зоне видимости появлялся какой-нибудь корабль или хотя бы лодка, они кидались туда в надежде подкормиться. Дементоров было много, моряков мало, так что эмоции несчастных они выпивали досуха и, не в силах остановиться, выпивали и душу целиком. Так и появился знаменитый поцелуй дементора. Спустя какое-то время маги обратили внимание на творящееся вокруг островка с замком безобразия. Тогда еще некромантия в загоне не была, и дементоров сумели подчинить, а потом и сделали из островка тюрьму. В общем, все остались в выигрыше, и министерство, заполучившее в свои лапки такую шикарную пугалку, и дементоры, которые уже погибали без пищи. А о страданиях заключенных никто особо не задумывался, сами виноваты. Так продолжалось еще какое-то время. Артефакт, поддерживающий некоторое подобие жизни в дементорах и позволявший управлять ими, регулярно подпитывали некроманты. А потом некромантия стала запрещаться, и если чары, подчинявшие дементоров, еще держались, то вторые стали развеиваться, а это обозначало для дементоров мучительную гибель. Так что интерес дементоров к здешнему Гарьке был вполне утилитарным, как я и думал. Они хотели вернуться в свой мир, но не могли. Виной всему был оставшийся от первого хозяина этого милого местечка артефакт, к которому они даже приблизиться не могли. А маги об этой штуке не знали, потому что артефакт имел функцию абсолютного подчинения, а бедные твари дорожили теми крохами свободы, которые у них еще остались. Короче, от меня требовалось взять артефакт и с помощью его отпустить дементоров. «Порталы открывать не буду», — быстро сказал я. «Это еще старый Сигнус в меня вбил намертво, не соваться в другие реальности. Оттуда может вылезти такое, что и отряд квалифицированных демонологов назад не загонит». Мой новый знакомый замотал головой и показал мне очередную картинку. Тонкий белый луч касался дементора, с того спадали уродливые лохмотья, на мгновение появлялось прекрасное эльфоподобное существо, которое таяло в воздухе. «То есть, — уточнил я должен вас убить, глупый детеныш, — прошипел дементор. Так выглядит возвращение». Я пожал плечами. «Почему бы и нет? Если я лишу Азкабан дементоров, кому от этого станет хуже? Пожиратели сбегут, так они и так сбегут. Зато Волдемарт лишится сильных слуг союзников. Да и заключенным полегче будет, а то как-то не по-людски это. К тому же, а не попросить ли мне дементоров доставить меня к Поттерменору? Что-то меня плавание в ледяной воде не манит. Услуга, так сказать, за услугу. Я все равно хотел прибегнуть к их помощи при победе, а тут все добровольно будет». Прикинув все возможности, я спросил: «И где этот ваш амулет?» «Внизу, оу», — провыл дементор. «Могу, оу, перенести». «Хорошо», — вздохнул я. «Веди, Сусанин. Только у меня будет одна малюсенькая просьба. Можно меня к Поттерменору перенести?» «А, машина», — согласился дементор. «Мне придется задержаться. Отпустишь меня последним. А сейчас приготовься. Я тебя перенесу, оу», и протянул ко мне свои осклизлые, покрытые струпьями руки. «Да, перчатки, что ли, попросить надеть, а то как-то противно». Но дементор явно знал, что выглядит крайне неприятно. Он обмотал свои руки болтающимися лохмотьями плаща и сказал: «Садись, так для тебя любой замок не будет преградой». Выбора не было, я устроился на руках у дементора и ухватился за плащ в районе шеи. Дементор шумно вздохнул, и я в ошеломлении увидел, как мы проплыли сквозь решетку камеры, потом мимо замелькал коридор, потом мы просто провалились в пол, и я увидел жутких, истощенных и растрепанных людей в тесных камерах. Похоже, это и были псы Волдика. Выглядели они все сумасшедшими до крайности. Кто кружился в камере волчком, кто смотрел в одну точку, кто выкрикивал проклятия. Беллатрикс, кстати, была одной из немногих, что вела себя спокойно. Она просто стояла, прижавшись лицом к решетке камеры, и смотрела перед собой невидящим взглядом. Я просто физически ощутил, сколько накопилось в этой женщине ярости и отчаяния. Жаль, но я не могу здесь задерживаться. Если сможет, то пусть здешний Поттер с ней разбирается, все-таки не чужая, Сириусу родня. Кстати, кажется, она была единственной, кто обратил на нас внимание. Глаза женщины на миг сфокусировались на нас, вспыхнули и тут же потухли, а лицо вновь стало безразличным. Мы вновь провалились в пол. У меня было такое впечатление, что мы движемся прямо сквозь толщу скальной породы, но тут наше путешествие завершилось. «Здесь-с», — прошептал Дементор. «Приди и вас сми». Я огляделся. Эмда атмосферненько. Этакая подземная пещера со всем прилагающимся антуражем, осклизлыми стенами, потеками на камне, сталактитами и сталагмитами. И да, разумеется, огромная каменюка посередине, чуть светящаяся слабым зеленоватым светом. Если бы не это свечение, в пещере не было бы видно низги. «Там», — пробормотал Дементор, взмахом руки указывая на камень. Я пригляделся. На камушке и впрямь что-то лежало. Но я не собирался с радостным криком бежать и хватать это что-то. Пример Дамблдора и упоминание о глубокой мизантропии прежнего хозяина этого места мне в помощь. Не следует брать в руки что попало, не проверив предварительно. «Жди», — сказал я Дементору. «Мне нужно разобраться с этой штукой». «Понял, Сусанин», — Дементор не возразил, просто замер неподвижно в самом дальнем углу пещеры, только подол рваного плаща развивался сам собой. Я же сосредоточился и бросил на это самое что-то распознающее чары. Ага, действительно, наверчено изрядно, такие плетения. Чем это мне грозит? Заклятие гниения плоти? Прелестно. Заклятие растворения? Еще лучше. А вот это что там за сбоку бантик? Посмертное проклятие? Чудесненько. Хозяин этого места реально ненавидел людей вообще и магов в частности. Тут бы квалифицированный разрушитель проклятий за месяц не справился. Да и нет у меня ни разрушителя проклятий, ни месяца времени. И что делать? Открой доступ, детеныш, подал голос Дементор. Я могу поглотить эти проклятия без остатка. Артефакт будет чист. Мне кажется, или он стал говорить как-то по-другому, лучше, что ли, неважно. Открой доступ. Ага, вот оно. Если взглянуть так, то видна слабо светящаяся серебристая, накрывающая артефакт полусфера, тайный купол. Слава Мерлину, это я снимать умею, этому меня еще Сири научил. Редкое заклятие, но не уникальное, а Блэки так ему вообще в обязательном порядке обучались. И я сосредоточился, сплел контрзаклятие и направил его в сторону сферы. Купол мигнул и растаял, и стало понятно, что на камне лежит браслет. Простой, гладкий, опалово-белый. Симпатичная такая безделушка, но брать ее в руки что-то не хочется. «Силен», — пробормотал Дементор, подлетел к камню и склонился над браслетом. От красивой безделушки стало отделяться нет, не дымка, а что-то вроде летящей хлопьями жирной сажи. Дементор, поглощавший эту сажу, стал распухать на глазах, и мне стало страшновато, вдруг лопнет, а ты налей и отойди, вспомнилась дурацкая реклама. Я поежился и попятился, но Дементор вдруг встряхнулся, словно собака, и вернулся к прежним размерам. «Можешь ж брать», — просипел он с трудом. Видимо, поглощение всех нехороших заклятий и проклятий далось ему нелегко. «Что делать?» — спросил я. «Просто надень», — прохрипел Дементор. «Тебе это не причинит вреда, а я позову всех». И тут Дементор издал жуткий вой. Пещера стала заполняться этими кошмарными созданиями, сколько же их было. Они утрамбовались, словно шпроты в банке, но вокруг меня продолжал оставаться небольшой круг свободного пространства, и я чувствовал отчаянную надежду, исходящую от них. Я торопливо приблизился к камню, еще раз проверил браслет, чисто, и я со вздохом надел его на руку. Браслет чуть покрутился, затем сел плотно, и ничего. «Дальше что?» – спросил я. «Пожелай отпустить нас», – ответил Дементор. «Тот самый, что провел меня сюда, или какой другой, я так и не понял. Они были абсолютно неразличимы для меня, чужие этому миру, чуждые, заключенные. Я отпускаю вас», – торопливо произнес я, влив в браслет немного своей силы. Тот засветился, а потом выпустил вверх серебристый луч. Луч рос, ширился, пока не превратился в световой столб, уходивший ввысь. Дементоры радостно встрепенулись и полетели в этот свет. Любой из них, кто влетал в световой столб, менялся, как в той картинке, что послал мне мой Дементор, становился похожим на прекрасное эльфоподобное существо и растворялся в этом свете без следа. Все происходило быстро и совершенно бесшумно. Когда в световой столб влетел последний Дементор, то сияние стало меркнуть, а потом и вовсе погасло. Ох, и как я теперь отсюда выберусь? Не беспокойся, детеныш, я здесь, раздался голос за моей спиной. Я дал слово помочь. Я не ушел со всеми. Спасибо, Сусанин, с облегчением выдохнул. Почему Сусанин? Бесстрастно спросил Дементор. Так зовут героя одного северного народа, выкрутился я. Он тоже любил всех туда и сюда водить. Ну, пусть будет, — отозвался Дементор. — Куда тебе нужно, детеныш, помнишь?